Обильные обеды прожорливых великанов. Понаблюдать, как едят динозавры, было бы, наверное, очень любопытно, ведь таких обжор свет, безусловно, не видывал ни до, ни после них. Комарозавр, весивший в четверо больше слона, съедал в день не меньше 3/4 тонны листьев и молодых побегов. Такой аппетит в значительной мере объяснялся массивным телосложением, но для него были и другие причины. Большинство крупных динозавров питались растениями, которые обеспечивают меньше энергии, чем животная пища. Но они вовсе не были вялыми и медлительными, какими слыли еще совсем недавно, а активными животными, с быстрыми пищеварительными процессами. В лесах и саваннах мезозойской эры они утоляли свой постоянный голод без особого труда, так как климат тогда был повсюду одинаково теплым, и многие ныне бесплодные области в те времена покрывала пышная зелень. По берегам озер тянулись заросли гигантских папоротников. В саваннах купами росли всякие странные деревья, с листьями, похожими на листья современных пальм. Одни из них не достигали высоту и полуметра, другие же, вроде Вильямсонии на рисунке слева, тянулись вверх на 10 с лишним метров. Плодородная саванна служила общественной столовой, где каждый динозавр объедал растения на удобном для него уровне. А раз вегетарианцам пищи хватало, то не могли пожаловаться на ее отсутствие и плотоядные. Хищники, вроде тарбозавра и дейнониха, рыскали неподалеку, готовые в любую минуту напасть на зазевавшегося растительноядного динозавра.